Глава 20. Яна. Я уже схожу с ума от нервов. Всю ночь не спала. Не понимаю, почему Илья так и не приехал ко мне вчера. И почему мне до сих пор не позвонила его жена? У них точно что-то стряслось. Вчера я была уверена в том, что Илья приедет ко мне и скажет, что у него пропали деньги. Тогда бы я поняла, что Алине удалось забрать их. И мне осталось бы только дождаться ее звонка. Может, она еще не выкрала их? Ведь позвонила бы, если забрала, верно? Ну а Илья тогда почему не приехал? Сам же по телефону сказал, что переоденется и сразу отправится ко мне. Даже сообщение не написал. Обычно предупреждает, если у него меняются планы. Задницей чувствую, что что-то пошло не так. А если она все же выкрала деньги, и он поймал ее за руку? Вот такого расклада мне точно не нужно. Ведь в таком случае Алине нечего будет терять. Она покажет ему запись, он возненавидит меня, и денег я тоже не увижу. Блин-блинский, ну сколько еще можно ждать? Семейство Романович меня до сердечного приступа доведет. Вздрагиваю от громкого стука в дверь. Пришел. Шепчу, идя к двери. Я уверена в том, что это Илья, но смотрю в глазок и вижу Оксану. А она какого черта сюда приперлась? Распахиваю дверь и скрещиваю руки на груди. Ты что здесь забыла? Ян, может, объяснишь, что происходит? Возмущенно таращится на меня. Что я тебе сделала? За что ты кинула меня в черный список? «Ой, вот только не надо дуру из себя строить!» — закатываю глаза. «Не делай вид, что ничего не понимаешь!» «Так это все из-за цветов? Ты правда думаешь, что это я их заказала?» «А кто еще?» — прикрикиваю я. «Это ж была твоя идея заказать букет с открыткой от тайного поклонника!» «И не надо врать, что не ты его мне прислала!» «Для начала могла бы спросить, нужен он мне или нет, ясно?» А так, как обычно, развела самодеятельность. «На какие шиши я тебе букеты буду заказывать?» — повышает голос подруга. «У меня что, деньги есть лишние? Это ты у нас на полном обеспечении? А я кручусь, как белка в колесе. Сумку нормальную купить себе не могу. Но букет для подруги — это святое!» — всплескивает руками. «Как же я могла его не заказать?» Когда Оксанка врет, я сразу это чувствую. Она начинает путаться в словах, краснеет. А сейчас вроде говорит убедительно. Подозрительно смотрю на нее. Не ты говоришь? Да не я это, клянусь. Русским языком объясняю, что у меня нет лишних денег. Так, а ну давай заходи. Киваю в квартиру. Сейчас будем вместе думать, кто прислал мне эти долбанные цветы. Неужели правда какой-то тайный поклонник? И тут меня осеняет. «Жена Ильи!» Смотрю во все глаза на подругу. Кроме нас только она знала про доставку цветов. «А как она могла об этом узнать?» Вскидывает брови Оксанка. Игнорируя ее вопрос, прикладываю руку к груди с колотящимся сердцем. Мне резко поплохело. «Капец!» Шепчу прерывисто. «Оксана, это точно она заказала букет?» Она поняла, что Илья у меня, и нарочно сделала это. «Хватит говорить загадками», — сердится подруга. «Может, объяснишь уже, как она вообще узнала про нашу идею с цветами?» На ватных ногах иду на кухню, падаю на стул и рассказываю ей, что произошло. Короче, она записала весь наш с тобой разговор и попросила меня узнать код от его сейфа, чтобы выкрасть деньги. Пообещала не показывать Илье это видео, если я сделаю так, как она сказала. Я сделала. Позавчера сообщила ей код. Вчера она должна была забрать деньги и отдать мне мою долю, но куда-то пропала. «Ну ты и дура!» В шоке протягивает Оксана и крутит пальцем у виска. «Ты серьезно думаешь, что его жена на твоей стороне? Что даст тебе денег за то, что ты увела у нее мужика? Ян, очнись! Она же тупо развела тебя! И цветы 100% она заказала, чтобы подставить тебя по полной программе!» Наверняка уже показала твоему старпёру видос, где мы говорим про тайного поклонника. И он подумал, что ты воплотила эту идею в жизнь, чтобы вывести его на ревность. Думаешь? Быстро кусаю губу. Да тут и думать нечего, Ян. Как ты вообще повелась на такой развод? Почему мне не рассказала о вашем разговоре? Я бы быстро мозги тебе вправила. Да не успела я, огрызаюсь. Подумала, что это ты цветы заказала и не хотела с тобой разговаривать. Молодец, хлопает в ладоши. Вырыла себе яму. К сейфу, надеюсь, не подходила? На нем нет твоих отпечатков? Нет, я его не трогала. Ну, хоть тут включила мозги. На тебя же могут повесить кражу, как ты это не понимаешь? Ты сама сказала, что он не скрывал от тебя код, и даже вслух его озвучил. Как думаешь, кого он сейчас подозревает? Ну, отпечатков же нет. А слово «перчатки» тебе о чем-нибудь говорит? Какой дурак полезет в сейф голыми руками? Он прекрасно понимает, что ты не стала бы оставлять свои пальцы и воспользовалась перчатками. Блин, Оксан, что теперь делать? Чуть ли не реву. Спокойно, без паники, с невозмутимым видом произносит подруга. Если эта Алина решила тебя подставить, то тебе нужно сделать ход конем. Как? В надежде смотрю на нее. Короче, едешь к ней, включаешь на телефоне камеру, но только чтобы она не заметила, и записываешь весь ваш разговор. Подруга дает мне краткий инструктаж. Поняла, что надо сказать и как лучше спрятать мобилу. Поняла. Но где мне теперь выловить эту Алину? Как где? В спортзале, естественно. Я не знаю, когда у нее следующая тренировка. Фу! Закатывает глаза. Всему тебя нужно учить. Как у нее фамилия? Романович. Алина Романович. Оксана берет телефон, быстро водит пальцем по экрану, включает громкую связь и прочищает горло. Из динамика звучит приветливый голос администратора фитнес-центра. «Девушка, доброе утро. Я записана на тренировку, но не помню, на какое время. Можете подсказать?» «Да, конечно. Назовите вашу фамилию, имя и имя тренера, у которого занимаетесь». «Романович Алина. А тренер?» Оксана быстро подгоняет меня рукой. «Не знаю, как зовут ее тренера», — шепчу я. «Скажи, что имя забыла. Она занимается у девушки, брюнетка такая смуглая». «Имя тренера, к сожалению, не помню», — с досадой произносит подруга. «Я хожу к темненькой девушке». «Нашла вас по фамилии. А, так, одну секундочку. Вы записаны на сегодня на 11 часов. Вашего тренера зовут Дарья». «Спасибо большое», — победно улыбается Оксана и скидывает звонок. «Иди собирайся. Тебе лучше выловить ее до начала тренировки, пока старпёр не накатал на тебя заяву в полицию. Мы же не знаем, что она ему про тебя напела. Может, не только видео показала, но еще и настроила его против тебя». Я бегу в комнату одеваться. «Скотч не забудь!» — выкрикивает подруга. Оксанка остается у меня, а я еду к фитнес-центру. Внутри остается мизерная надежда на то, что подруга просто меня накрутила и что все не так, как мы думаем. Возможно, Алина еще не успела заполучить деньги, поэтому и не выходит со мной на связь. Но я все равно сделаю запись разговора на всякий случай. Вдруг пригодится. Кто знает, может, она все равно решит меня кинуть. И вот тогда я суну ей в нос видео, которое сейчас засниму. Главное — действовать так, как сказала Оксана. Не наезжать на нее, ничего не предъявлять, а просто поинтересоваться, когда она возьмет деньги из сейфа. Пусть расскажет об этом на камеру. А если решит кинуть меня, то очень быстро об этом пожалеет. Я в два счета смогу доказать, что деньги украла она. Подъезжаю к фитнес-центру, беру с пассажирского сиденья скотч, снимаю куртку, прижимаю к груди телефон и приматываю его к себе. Вроде крепко держится. Трогаю мобильник. Надеваю куртку и застегиваю ее не до конца, а так, чтобы камера была открыта. Как раз для нее осталась маленькая прорезь. Блин, она уже подъехала. Вижу, как паркуется иномарка Алины. Так, Яночка, спокойно. Глубоко вздыхаю. Ты сейчас пойдешь и все очень красиво сделаешь. Выхожу из машины и решительно иду к ней навстречу. Она даже не замечает меня. Смотрит в экран мобильника и улыбается. «Алина, доброе утро!» Останавливаюсь в нескольких шагах от нее. «Доброе», — смотрит на меня с улыбкой. «Вы что-то хотели?» Я аж теряюсь от этого вопроса. «В смысле, что-то хотели?» «Мы так-то много чего хотели». «Меня интересует только один вопрос», — громко и четко говорю я. «Когда вы заберете деньги из сейфа Ильи?» «Деньги?» — удивленно округляет глаза. «Не понимаю, о каких деньгах идет речь. Вы о чем вообще?» «Ах ты, сучка!» — глядя на нее, качаю головой. «Все ясно, решила кинуть меня». «Не делайте вид, что впервые об этом слышите. Вы попросили меня узнать код от рабочего сейфа Ильи. Я сделала это. Сообщила вам код, и вы должны были забрать из сейфа деньги. И теперь меня интересует только один вопрос. Вам удалось забрать их или нет?» «Либо вы меня с кем-то путаете, либо у вас с головой не все в порядке. Я впервые слышу про код, но...» «Вас я узнала», — прищуривается она. «Вы ведь любовница моего мужа, верно?» «Ах ты дрянь, а! Делает вид, что не общалась со мной до этого!» «Я как-то видела вас в раздевалке с подругой и слышала, как вы обсуждали моего мужа. А вчера, кстати, из его сейфа пропали деньги. Повторите, что вы только что говорили про сейф и про код? Вы как-то причастны к краже? Зачем вы приехали сюда и начали спрашивать про эти деньги? Хотите подставить меня? Спрятали камеру, чтобы потом смонтировать компрометирующее видео? Учтите, со мной этот номер не прокатит. Я супругу передам, чтобы обратил на вас внимание. Думается мне, что именно вы украли деньги из его сейфа. Но пусть он сам с вами разбирается». Закидывает на плечо спортивную сумку, деловой походкой идет к крыльцу, а я стою как вкопанная и не могу пошевелиться. «Это что сейчас было вообще?»